«В чем дело?» Гейлбрейт даже привстал. Сработал синтез-блок совпадений. Купер пожал плечами. Теперь, оглядывая экраны операторской, он довольно-таки энергично вертел головой. Тишина в Раут-холле стала почти осязаемой. «Ах, вот оно что! Ну, понятно!» «Мы охотно разделим с вами ваш восторг!» – прошипел Гейлбрейт. «Аган посещал родные города погибших десантников, шеф!» Гейлбрейт переглянулся с Никольским. Сказал Куперу. «Список немедленно передать отделу наблюдения!» Пошарил на столе кнопку внутренней связи. «Соедините меня с отделом наблюдения!» «Дежурный отдела наблюдения Бауэр!» – откликнулся спикер. «Оперативно-следственный отдел, Гейлбрейт. Вам передан список 6 городов и привязанных к ним фамилий десантников. Это по делу «Черный след». Поднимите на ноги всю нашу агентуру в указанных городах. Задание первое. Провести операцию типа «Экспланейт» в местных отелях объединения «Глобус». Подозреваемый МФ Аган, капитан танкера «Анарда». Задание второе. Выяснить, встречался ли Аган с родственниками или друзьями, перечисленных в списке погибших космодесантников. Если да, то по каким вопросам конкретно? Относительно городов Восточного полушария вам необходимо срочно войти в контакт с отделом наблюдения Восточного филиала. Контакт запросите от имени... Гейлбрейт вопросительно взглянул на Никольского. Тот кивнул. От имени шефа оперативно-следственного отдела этого филиала Никольского. Все сведения по мере их поступления немедленно передавать мне. Выполняйте. Дежурный Бауэр принял. Я очень рассчитываю на вашу расторопность, Бауэр. Желаю успеха. Заложив руки за спину, Гейлбрейт направился вокруг стола. Как вы полагаете, Никольский? Аган причастен к черным следам. Полагаю, мы обязаны его подозревать. Меня смущает заметная разница в отношениях к земле у десантников и у Агана. Первые любят бывать на земле, охотно используют отпуск и любые другие возможности. Последнее не любит. «Любит, не любит», – проговорил Никольский. «Пожалуй, это не те слова, Гейлбрейт». Остановившись, Гейлбрейт медленно повернулся к собеседнику. «Кажется, улавливаю вашу мысль. Купер, поройтесь в информатеке Окса. Нет ли там документов, которые бы свидетельствовали о намерении кого-либо из наших десантников выйти в отставку досрочно?» Купер склонился над пультом. Фрэнк вздохнул и посмотрел в потолок. Затея шефа представлялась ему абсурдной. Он знал, что такое досрочная отставка для бравого молодца с эмблемой «Дикая кошка» на рукаве. По крайней мере, за Нортона можно было без риска поручиться собственной головой. Купер выпрямился, тихо присвистнул. «Кто?» – спросил шеф. «Все, кроме Венезе и, разумеется, шефа Агана. Даю текст». Появилось 5 колонок текста. Фрэнк нашел фамилию Дева и не сразу поверил глазам. Дэвид Нортон, который всегда был для Фрэнка загадочным средоточием мужества, жесткости и силы, трижды ставил в тупик администрацию Уокса просьбами о досрочной отставке. Ошарашенный Фрэнк проверил другие фамилии. 2 раза просил об отставке Симич, по разу Кизимов, Йонги, Лоре. Пальма первенства принадлежала Нортону. Да, ручаться головой в такого рода делах по меньшей мере наивно. «Чем дальше в лес, тем больше дров», – туманно выразился Никольский. «Обращать на себя внимание – слабость сопровождающих просьбы мотировок», – заметил Гейлбрейт. «Похоже, авторы просьб старались скрыть настоящий мотив. Или я начинаю судить предвзято?» «Нет», – сказал Купер, – «ваше мнение совпадает с мнением Уокса». Только просьбу Лоре Уокс признал достаточно мотивированной, поскольку она опиралась на заключение медэкспертизы. У десантников всерьез пошаливали нервы. «Самое любопытное», – заметил Никольский, – «основная масса просьб падает на 2 и 3 годы после событий на Абероне». «Да, на 4-й приходится лишь последняя, Нортона». Гейлбрейт метнул взгляд в сторону оцепеневшего Фрэнка. «Нортон выглядит рекордсменом во всех отношениях». Никольский тоже посмотрел на Фрэнка, но ничего не сказал. «Не воображают ли они, будто я что-то утаиваю?» – с недоумением подумал Фрэнк. Гейлбрейт сел, удобно откинувшись в кресле. «Вот что, Купер. Возьмите всю эту компанию соискателей досрочной отставки и постарайтесь дать нам общую картину их служебной деятельности после Оберона». «По-моему, — сказал Никольский, — есть смысл включить сводную схему Венеза и шефа Агана для контраста». «Не возражаю. Купер, давайте всех семерых». В голубом пространстве экрана возникло схематическое изображение Солнечной системы. Схема напомнила Фрэнку большую мишень с оранжевым солнцем-яблочком в центре. Избавляясь от наваждения, он стряхнул головой и послал проклятие Веберу. Из центра схемы одновременно вспышкой брызнули 10 радиусов лучей, и космическая мишень стала стремительно покрываться узорной мозаикой разноцветных кружочков, словно попала под перекрестный огонь торопливых и неумелых стрелков, успевших изрешетить орбиты Юпитера и Сатурна прежде, чем им удалось, наконец, пристреляться к орбитам внутренних планет. Появились короткие надписи, названия кораблей, кодовые наименования рейдов и операций. Возникла целая система связующих линий, сплошных и пунктирных. Луны, базы, колонии, станции, даты. Фрэнк вознамерился было самостоятельно проследить служебный путь Дэвида, но от этого намерения пришлось отказаться. Рябило в глазах. «Вы удовлетворены этой схемой?» – спросил Гэлбрайт Никольского. «В какой-то мере», – тактично ответил Никольский. «А вы, Купер?» «Я?» – на лице оператора проступило некоторое замешательство. «Готов дать любые гарантии, все здесь на своих местах». «Мы принимаем ваши гарантии, но свое загадочное произведение вам придется прокомментировать». Купер помолчал, соображая. Гэлбрайт терпеливо ждал. «После возвращения Луна Радуги, — заговорил оператор, — для наших десантников начинается новый этап работы в пространстве. Чтобы облегчить обзор, я предлагаю принять за условный нуль отсчета времени, момент катастрофы на Обероне». Купер вопросительно замер. «Продолжайте». Гэлбрайт кивнул. «И покороче, самую суть». «Первый год. Возвращение, отпуск и земля. Все у них в норме, если, конечно, сбросить со счета последствия шока, пережитого на Обероне. Год второй. Базовый город Гагарин на Луне. Переподготовка, ожидание новых формирований. И, наконец, служебные визы на выход в пространство. Симич, Йонге, Кизима, Флоре попадают в состав десантного отряда «Голубая пантера», который был создан для лунной системы Юпитера. Там начиналось строительство крупных стационарных баз, и десантникам «Это можно опустить», – позволил Гэлбрайт. «Аган и Нортон, желтые и синие элементы схемы, вошли в состав 4-й экспедиции к Урану, точнее в состав экспедиционной комиссии Юхансена, комиссии по расследованию оберонских катастроф. Корабль экспедиции – та же Луна Радуга. Аган, как и прежде, первый пилот корабля. Нортон – командир десантной группы. Благополучная высадка на Оберон, благополучный отлет – и первая просьба Нортона о досрочной отставке». «Ах, вот как!» – оживился Гэлбрайт. «Первая ласточка все-таки системы Урана». «Да, шеф. Но пока Окс переваривал эту пилюлю и систему Юпитера, одна за другой поступили аналогичные просьбы от Йонги и Симича, а месяц спустя от Лоре. Год третий». «Виноват», – вежливо вставил Никольский. «Вы забыли Венеза». «Верно, простите. Венезы – красные элементы на схеме. Сразу попал на Меркурий, в отряд специального патрулирования Mercury Rangers. Там я работал до известного вам происшествия в лабиринте сомнений. Просьб о досрочной отставке не подавал. Год третий». Купер давал пояснения коротко, быстро, но при этом ярко вспыхивали соответствующие элементы схемы. Следить было удобно. Фрэнк следил, слушал и ждал, когда же дело наконец дойдет до Нортона, и испытывал нетерпение, потому что дело до Нортона не доходило. «Вернемся к Нортону», – перебил оператора шеф. «В ответ на первую просьбу Окс переводит его. Куда его там переводят?» «В систему Сатурна». «Так, и что изменилось?» «Ничего, как и прежде, Нортон стремится выйти в отставку». «Понятно. И Нортона переводят в систему Юпитера. Я правильно ориентируюсь на вашей живописной схеме?» «Да, шеф, но и в системе Юпитера его преследует мысль об отставке. Не желая терять опытного специалиста, Бокс решается на третий перевод, теперь уже на Меркурий. И именно там Нортон перестал терроризировать свою администрацию странными просьбами». «Да, в итоге к исходу 5-го года...» «Спасибо, Купер, достаточно», — остановил его Гейлбрейт. Никольскому. «Занятная география, не так ли?» «Весьма», — задумчиво ответил тот. «После событий на Абероне что-то очень мешает нашим десантникам нормально работать в зоне дальних планет. И настолько, что даже позор досрочной отставки не кажется им слишком дорогой ценой за избавление от этого чего-то». «Но, судя по всему, на внутренних планетах это что-то или ослабевает, или отсутствует вообще. Во всяком случае, после провала затеи с досрочной отставкой десантники облюбовали Венеру, Меркурий, в основном почему-то Меркурий, и успокоились». «Я бы сказал, затаились. А насчет Меркурия, по-моему, ясно. Традиционные трудности освоения этой, мягко выражаясь, знойной планеты, как правило, не позволяли Оксу отвлекать в дальнее внеземелье десантные силы меркурианских отрядов. Тем более отряда Mercury Rangers. И в этом все дело».